40. Март 10. Предание себя воле владыки и свое своеволие несовместимы. Отсюда вся борьба противоречий, и раздирается сердце на части между магнитом воли своей и воли владыки. Решение лежит в полном согласном гармоническом слиянии обоих. Не высшую волю низводить к своей, но свою возвышать и согласовывать с высшую надо. Воля своя или своеволие самости стоит отдельно от воли владыки, но воля своя, слитая с высшей, дает радость созвучия. Но если радость ушла, значит, слияния нету. Анализ текущего состояния духа легко обнаружит этот разрыв. Не может и не должно иметь места отделение мышления ученика от мышления руководителя, ибо можно тогда уподобиться котенку в бушующем море. Значит, поверх всего, поверх всех случайностей надо стремиться к единению и утверждать его. Что из того, что что-то произошло, происходит или будет происходить вовне? Не изменяем, владыка, и всегда около, но ощутим лишь тогда, когда сердце к нему обращается в желании и устремлении быть с ним. Иначе глухим и слепым остается незадачливый путник земли. Казалось бы, просто устремитесь ко мне и со мною прибудьте. Но ветры земные и вихри астрала сметают красоту начертаний и замыкают сознание в темный круг безысходности. Спасение свое обещал всем, кто следует за мною. Но следовать надо, то есть стремиться в духе быть постоянно со мной. Предоставьте жизни течь своим чередом и вихрем шуметь во тьме внешней. Вы же непрестанно в сознании будьте со мною поверх суеты и накипи жизни. Не о жизни вовне, но о сознании своем надо заботу явить. Ибо что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Забота о душе, о сознании уявляется в непрерываемом пути следования за учителем. Следовать по утрам, отрываясь, останавливаясь и спотыкаясь днем, неубедительно и недостойно зрелого духа. Нужно же, наконец, понять, что самое главное, самое прочное и нерушимое заключается внутри человека, а не во внешнем мире, в приходящих фантасмагориях майи земной. На невидимом и внутреннем следует делать упор. И тогда внешнее будет лишь аккомпанементом неумирающей песни духа. И все внешнее будет служить восхождению. И уже не будет страшного разрушительного диссонанса между земными притяжениями и влечением космического магнита. Мир мой даю вам. Мир посылаю как символ великой гармонии с высшими огненными энергиями космоса.